Глава 60. Раскол между греками и латинами. Положение Константинополя. Восстание болгар. Исаак Ангел свергнут с престола своим братом Алексеем. Причины четвертого крестового похода. Союз франков и венецианцев с сыном Исаака. Их морская экспедиция в Константинополь. Две осады Константинополя и взятие города латинами. 857-1203 годы нашей эры. Вскоре вслед за восстановлением Западной империи Карлом Великим произошло разделение церквей греческой и латинской. Религиозная и национальная вражда до сих пор разделяет две самые обширные общины христианского мира. А тем, что Константинопольский раскол оттолкнул самых полезных союзников Восточной империи и раздражил самых опасных ее врагов, он ускорил ее упадок и разрушение. В предшествующем изложении исторических фактов много раз проглядывало и бросалось в глаза отвращение греков к латинам. Оно первоначально возникло из ненависти к рабству, усилилось после времен Константина от той гордости, которая внушается стремлением к равенству или к владычеству, и, наконец, было доведено до крайности предпочтением, которое было отдано мятежными подданными союзу с франками. Греки во все века гордились превосходством своей светской и религиозной учености. Они прежде всех были озарены светом христианства. Они постановили декреты семи вселенских соборов. Им одним был знаком язык священного писания и философии. И погруженные в царствовавший на Западе мрак варвары не должны были осмеливаться вступать в рассуждения о высоких и таинственных вопросах богословской науки. Эти варвары со своей стороны презирали восточных жителей за нетвердость их убеждений, за мелочность их споров и за их легкомыслие, считали их виновниками всех ересей и радовались своему собственному простодушию, которая довольствовалась тем, что не отступала от традиций апостольской церкви. Однако в VII столетии соборы испанские, а впоследствии и соборы французские, стали исправлять или извращать никейский символ веры в том, что касается таинственного вопроса о свойствах третьего лица Святой Троицы. Происходившие на Востоке продолжительные споры привели к точному определению натуры и происхождения Христа, а человеческий ум находил слабое подобие установленного догмата в понятых для каждого отношениях отца к сыну. Понятие о рождении было менее подходящим для Святого Духа, который в замене божественного дара или атрибута считался католиками за субстанцию, за личность и за Бога. Он не был рожден, а по православному выражению исходил от отца. Исходил ли он от одного отца? Быть может, через посредство сына? Или же он исходил от отца и сына? Первое из этих мнений было принято греками, а второе – латинами. И присовокупление к никейскому символу веры слова «филиокве» воспламенило вражду между церквами восточными и гальскими. В начале этого спора римские первосвященники делали вид, будто желают держаться нейтралитета и не выходить за пределы умеренности. Они осуждали нововведения, но разделяли мнение своих заальпийских единоверцев. Они, по-видимому, желали набросить на эти бесплодные исследования покров молчания и христианской любви. А в переписке Карла Великого с Львом Третьим папа выражается свободомыслием государственного человека, между тем как монарх нисходит до страстей и предрассудков духовного звания. Но римское православие уступило требованиям своей светской политики, и слово «филиокве», которое желал вычеркнуть лев, было вставлено в символ веры и произносилось в Ватикане при совершении литургии. Догматы, установленные Никейским собором и Афанасием, считаются теми догматами православной веры, без которых никто не может спастись, и как папистам, так и протестантам приходится теперь выносить анафемы греков и со своей стороны предавать греков проклятию за то, что они отвергают исхождение Святого Духа от Сына точно так же, как и от Отца. Такие догматы не допускают уступок, которые могли бы привести к соглашению. Но правила церковного благочения могут подвергаться изменениям в отдаленных и независимых церквах, и даже здравый смысл богословов может допустить, что различия этого рода небрежны и безвредны. Под влиянием политических соображений или суеверия Рим наложил на своих священников и диаконов тяжелую обязанность безбрачия. У греков эта обязанность ограничивается епископами. Это лишение вознаграждается высоким духовным званием или же не считается обременительным в преклонных летах. А члены приходского духовенства пользуются сожительством с своими женами, с которыми вступают в брак до своего посвящения в духовный сан. Вопрос об опресноках был в XI столетии предметом горячих споров, и как на Востоке, так и на Западе полагали, что сущность Евхаристии зависит от того, приготовлен ли хлеб на дрожжах или без дрожжей. Уместно ли перечислять в серьезном историческом сочинении яростные нападки, которым подвергались латины, державшиеся в течение некоторого времени в оборонительном положении? Они не воздерживались, как это предписано апостольским постановлением, от употребления в пищу животных, которые были задушены или зарезаны. Они еженедельно постились по субботам, согласно саудейским обычаям. На первой неделе Великого Поста они ели молоко и сыр. Их хилым монахам дозволялось есть мясо. Сало животных дозволялось употреблять в замене растительного масла. Употребление священного елея при крещении предоставлялось только епископскому званию. Как сами епископы, так и их прислужники украшали себя кольцами. Их священники брили лицо и крестили посредством однократного погружения в воду. Таковы были преступления, которые расшевелили религиозное рвение константинопольских патриархов и в которых оправдывались латинские богословы с не менее горячим рвением. Ханжество и национальная ненависть способны придать необычайную важность всякому предмету спора. Но ближайшей причиной раскола греков было соперничество между двумя первосвященниками. Один из них отстаивал первенство старой столицы, будто бы не имевшей себе равных во всем христианском мире. А другой отстаивал первенство той столицы, в которой жил монарх, и которая не могла считаться ниже какой-либо другой. Честолюбивый мирянин Фотий, служивший начальником телохранителей и главным секретарем при императоре, достиг около половины IX столетия благодаря своим личным достоинствам или милостивому расположению императора более лестного звания константинопольского патриарха.